Глава третья. Ольга. В квартире Стаса вполне себе уютно, если исключить неприятные находки, которые, как оказалось, валяются прямо под ногами. Не то чтобы для меня было секретом, что Стас взрослый мальчик-самец и вовсю спаривается, но как-то неприятно все равно стало. Хожу теперь как по минному полю. У него всегда отбоя не было от противоположного пола, а меня всегда это злило и раздражало. И в очередной раз я почувствовала себя лишней в стенах его дома. Стало дурно от мысли, что он будет кого-то сюда приводить, а я в это время за стенкой слушать их охи и вздохи. Понятно, что это его дом, и он волен вести себя как душеньке угодно, но для меня это будет перебором. Надо поскорее устраиваться и сваливать отсюда, иначе такого моя тонкая душевная организация точно не выдержит. Когда он уехал, я отложила планы на сон и тихонько выбралась из комнаты, словно шпион. Хоть и понимала, что в квартире я одна, а передвигалась все равно на носочках, почти бесшумно, крадучись. Хотелось еще раз осмотреться, но уже более детально и без Стаса за спиной. Прошла всю квартиру, внимательно осматриваясь по сторонам. Не знаю, чего я так активно выискивала. Очередные трофеи? Но, к счастью, ничего такого больше не было. Единственным местом, куда я так и не заглянула, была спальня Стаса. Туда ни заходить, ни даже просто заглядывать я не решилась. Закончив с осмотром места, в котором проведу какое-то время, пошла на кухню и налила себе чай. Интересно, куда он так неожиданно сорвался? К очередной красотке или по работе? Хотелось бы верить, что второе. Столько времени прошло, а меня все так же цепляет все, что связано с ним. Я думала, что за все это время, хоть и не смогла его окончательно выкинуть из головы, но уж точно должна была перестать так остро на него реагировать. Оказалось, нет. Стоило увидеть его, такого высокого, привлекательного, веселого, и все тут же рухнуло. Куда-то вниз вместе с трепыхающимся сердцем. Я бы и рада перестать так на него реагировать, но, по всей видимости, мне это не подвластно. Ни время, ни расстояние этого не изменили, чего уж говорить обо мне самой. Вернулась в комнату и, дав себе четкую установку перестать о нем то и дело думать и вспоминать, легла на постель. Все же я и правда хотела немного отдохнуть. Из сна меня вырвали звуки, исходившие из глубины квартиры. Встала с кровати и, как была в шортах и футболке, вышла из своего укрытия. Стас стоял на кухне, варил кофе и с кем-то громко беседовал по телефону. Злой, как черт, крыл матом собеседника. Я уже была готова незаметно слинять назад, но в этот момент он резко обернулся. «Решай эту проблему. Меня мало волнует как. Все, отбой». Нервно кинув телефон на кухонный стол, устало провел рукой по волосам, чем навел на голове жуткий беспорядок. Забавный такой. «Разбудил?» «Да нет, я все равно уже собиралась скоро вставать». Как-то неудобно было ему говорить, что он своим ором не дал мне поспать. Но он, по всей видимости, и так догадался. «Извини, забыл, что я не один». Виновато почесал затылок. «Да я понимаю». «Ничего страшного», – пожала плечами и плюхнулась на стул. «С того заказа вроде бы осталось что-то из еды?» «Проголодалась?» «Ага, есть немного». «Блин, почему я перед ним так робею? Слова из себя с трудом выталкиваю. Жуть просто». Устроив себе легкий перекус практически в тишине, разошлись по комнатам. Следующий день провела за тем, что гуляла по городу, в котором не была уже столько лет. Вроде бы родное место, а все такое другое. Но, тем не менее, мне все равно было хорошо от того, что я вернулась. Немного ностальгии не повредит. Правда, немного огорчало то, что у меня не осталось тут друзей. Когда я с тетей и ее мужем улетела, общение с друзьями и знакомыми плавно сошло на нет. И вот теперь мне даже позвонить некому, чтобы прошвырнуться по городу. А бесцельное шатание в гордом одиночестве – не самое лучшее времяпровождение. Когда я вернулась в квартиру, Стас уже был дома. «Привет!» – поздоровалась, пройдя на кухню. «Привет, мелочь!» У меня от этого его мелочь все нутро переворачивается. С одной стороны приятно, а с другой – ну какая я мелочь? Мне, блин, уже не 14. Я спросить насчет работы хотела. Села напротив него. Отдохнуть я отдохнула, по городу погуляла. Друзей у меня все равно тут нет, и поэтому, чем тратить время впустую, я бы хотела выйти на работу. Выпалила на одном дыхании и только после этого немного расслабилась. А напряженное тело приняло более естественное положение. «Да не вопрос. Когда хочешь?» «Завтра можно?» Я на самом деле не видела смысла просиживать штаны без дела. Чем скорее я начну работать, тем быстрее смогу начать самостоятельно жить. «Как скажешь, Оль. Тогда завтра будь готова к 10. Я тебя отвезу, все объясню и познакомлю с коллективом». «Хорошо, спасибо». «Да было бы за что», – подмигнул и закинул в рот кусок колбасы. Ночь практически не спала. Волнительно было. Какой там коллектив, как меня примут, какой Стас начальник. Ведь с этой стороны я совсем его не знаю. Хотя и с других сторон не особо. Но коль появилась возможность это поменять, буду этим пользоваться. В итоге мои ночные размышления на утро мне неприятно аукнулись. Еле глаза продрала, и только после контрастного душа стала немного более похожа на человека, а не на его жалкое подобие. Собиралась с особой тщательностью. Неяркий макияж с акцентом на глаза, укладка. Долго, правда, думала, что надеть, но остановилась на черных брючках и легкой блузке. В завершение туфельки на шпильке. Хоть повыше стала, а то все мелочь да мелочь. К Стасу вышла при полном параде. Он к этому моменту уже тоже был собран. Окинул меня внимательным взглядом. Просканировал от кончиков туфель до макушки. Как-то неоднозначно улыбнулся и посмотрел прямо в глаза. А у меня дыхание перехватило от этого взгляда. Словно насквозь прошибло. Голову даю на отсечение, что сейчас он во мне явно не ребенка увидел. «Ну что, погнали?» «Погнали», уверенно кивнув, зашагала следом за ним. «И мы действительно погнали». Видимо, Стас любитель быстрой езды, потому что всю дорогу меня припечатывало к креслу с такой силой, что будто даже грудь сдавливала. Подъехали к зданию, которое я начала внимательно рассматривать. А внутри так вообще глаза забегали с удвоенной прытью. Стильно. Вот как я могла охарактеризовать место, в котором мне предстоит работать. На ресепшене нас встретила улыбчивая девочка примерно моего возраста. Почему-то она сразу меня к себе расположила. А такое, к слову, бывает нечасто. «Светик, собери всех ребят. Через 5 минут все ко мне в кабинет». «Будет сделано, Станислав Андреевич», – бойко отрапортовала девушка. «Отлично», – перевел взгляд на меня. «Пойдем, пока все соберутся, немного введу тебя в курс дела». Согласно кивнув, пошла за ним. Кабинет был просторный и светлый. Хотя я представляла его себе несколько иным. На полке возле окна было множество наград. «Это твои?» Кивнула на медали и кубки, которые так и притягивали к себе мое внимание. «Да, было дело по молодости», – ответил так небрежно, будто это не награды, а фантики из-под конфет. «А за что они? В плане какой вид спорта?» «Смешанные единоборства». «Точно! Где-то в воспоминаниях высветилась информация о том, что Стас занимался боями, что, кстати, его отец не особо поддерживал, ссылаясь на то, что это слишком травмоопасно. Ну, тут в чем-то можно его понять». После мы все же переключились и начали разговор о работе. Стас детально объяснил, что входит в мои обязанности. Я внимательно слушала, запоминала и послушно кивала. Чуть позже раздался стук в дверь, и после приглашения Стаса помещение стали заполнять люди. Много людей. Стас встал со своего места, и я последовала его примеру. «Ну что, коллектив, позвольте представить вам нового сотрудника. Это Ольга, наш новый администратор. Прошу любить и жаловать». Надеюсь на вашу адекватность и помощь на первых порах. И да, чтоб не вздумали обижать. Узнаю, голову откручу. Черт, вот зачем он так? Я же сразу белой вороной стану. Щеки мгновенно опалило румянцем, а я стояла и не знала, куда спрятать глаза. Коллектив наперебой откликнулся приветствиями, а я выдавила из себя вымученную улыбку. Как-то неудобно стало. «Злата?» – окликнул кого-то Стас. «Слушаю, Станислав Андреевич». Отозвалась высокая ухоженная блондинка, ровесница Стаса. «После совещания возьмешь Оле документы, все оформи как надо». «Как скажете», – ответила чуть ли не скрипя зубами. А в меня прилетел такой уничтожающий взгляд, что я прифигела. «Этой-то я чем уже успела перейти дорогу и попасть в немилость? Ну что ж, мы тоже не робкого десятка». И в ответ она получила мою довольную улыбку, отчего скривилась еще больше. «Светик, а ты после тогда покажешь все Оле, добро?» «Конечно, но хоть тут все более-менее дружелюбно и без странных взглядов». Остальные же сотрудники просто с неприкрытым любопытством меня рассматривали. Но лучше так, чем как это Злата. Бррр. Обсудив ряд рабочих вопросов, Стас распустил коллектив по рабочим местам. Одна только Злата осталась стоять на месте и уходить, по всей видимости, не собиралась. «Ты чего-то хотела, Злат?» «Да, Стас, поговорить». Снова метнула взгляд в мою сторону. Так и хотелось спросить, чего тебе не имется? На планерке она его по отчеству звала, а сейчас только по имени. Интересненько. «Оль, я позже подойду к тебе. Пока дождись Злату у Светы, хорошо? Да, конечно. Под пристальным взглядом вышла из кабинета. Интересно, и о чем она поговорить с ним хочет? Это, конечно, не мое дело, но любопытство было выше этого. Даже какие-то нотки ревности проскальзывали, на которые я не имела ни малейшего права. Что-то мне подсказывало, что эта дамочка далеко не проста, и будут у нас с ней еще камни преткновения. Подойдя к стойке, еще раз поздоровалась со Светой. «Приятно познакомиться, Оль. Ничего, если на «ты»?» «Нет, конечно, однозначно на «ты». Ты раньше работала уже в этой сфере?» «Если честно, то нет. И пока не до конца представляю, что и как здесь устроено», сказала честно, немного смутившись. «Ой, не переживай, ты быстро втянешься. Сложного ничего нет. Да и мы с девчонками подскажем, если что. Так что все хорошо будет». «А ты сама давно здесь работаешь?» «Ну, это смотря относительно чего считать. А так третий год. Но мне нравится. График удобный, зарплата выше, чем в любом другом подобном месте». «Да, зарплата и меня удивила, когда Стас мне ее озвучил. Даже не уверена, что захочу подыскивать что-то другое в ближайшее время. Хоть это и не мой профиль, но деньги достойные. Более чем». Пока болтали со Светой, со спины послышалось громкое цоканье каблуков. И, кажется, я уже догадывалась, кому оно принадлежит. «Через 5 минут ко мне в кабинет», – процедила Злата и, бросив что-то Свете на стойку, быстро удалилась. Я же перевела удивленный взгляд на Свету. Она сразу уловила немой вопрос в моем взгляде. «Не обращай на нее внимания. Она давно на начальника виды имеет. Да только он не смешивает постель и работу. А тут ты, мало того, что с ним приехала, да еще и на работу устроилась в обход Златы. Она же менеджер по подбору персонала. Без ее согласования никого не берут обычно. Вот и бесится». «Ну тогда пусть бесится дальше», – отмахнулась равнодушно. Но в душе не так уж и равнодушно было. «А ты, ну, со Стасом?» Все-таки любопытство ее пересилило, и она спросила, немного замявшись. «В плане со Стасом. Как говорила моя тетя, главное вовремя прикинуться шлангом». «Блин, ну в прямом». «И ты туда же. Давай без личных вопросов». Мне не хотелось говорить ни да, ни нет. Пусть мучаются догадками. «Да и что тут скажешь? Мы просто недородственники. Я живу у него в квартире. Он устроил меня к себе на работу. Но между нами ничего нет, к моему сожалению. Все равно в это мало кто поверит, а сплетни пустят, как пить дать. Хотя чувствую, и сейчас мне сплетен не избежать». «Ладно, вредина», – протянула моя новая знакомая. «Так, ладно, пойду я к Злате вашей». «Давай, и не обращай на нее внимания. Ей уже давно витамина ЕБЦ не хватает, вот и брызжет ядом». «И не подумаю», – подмигнув Свете, пошла к кабинету этой Мегеры. Постучалась и после приглашения зашла. Хотя заходить совсем не хотелось. Пока сидела напротив Златы, наблюдала, как она дерганно рассматривает мои документы, перекладывает с места на место какие-то бумажки и в целом делает вид, что меня здесь нет. «И как ты работать собираешься без опыта?» В голосе сквозила неприкрытая неприязнь. «Надо же, вспомнила, что я тут уже 10 минут сижу. Снизошла». «Как и все», – невозмутимо пожала плечами. «Постепенно наберусь опыта и знаний». «Я бы тебя не взяла. Здесь работать нужно, а не опыта набираться. Так мы вроде бы и не собеседование сейчас проходим, а вопрос с моим трудоустройством уже решенный». Как мне нравилось наблюдать, как багровеет ее ухоженное лицо. «Не думай, что ты тут будешь какой-то особенной, если спишь с шефом». Не сказала, а выплюнула мне в лицо. «Не, это уже край. Это со Стасом я мямля, а так-то по жизни вообще ни капли». «А ты так бесишься, потому что тебе не удалось?» Выяснять с ней отношения мне совершенно не хотелось. Но и молчать смиренно в тряпочку я тоже была не намерена. «Много ли ты знаешь, деточка?» «Действительно, а много ли?» «Только со слов Светы, а насколько они достоверны, одному Богу известно». «Достаточно. Документы оформляй, профессионал своего дела. А то, смотрю, и ты тут не особо опытна, раз ведешь себя как баба на базаре». «Да, замечательное начало первого рабочего дня. Уже и врага себе нажить успела. Ну, оно и неудивительно. У меня всегда все через одно место». «Поверь, я постараюсь, чтобы ты тут надолго не задержалась». «Увы, это не тебе решать». «Ну, мне сегодня Оскар можно давать за невозмутимость и спокойствие. Ложное, конечно, но отыграла неплохо». Забрав документы и договор, гордо вышла из кабинета. Хотя это место было больше похоже на логово гадюки. Хотя почему похоже? Именно им и было. После того, как Света показала мне всю территорию спортивного комплекса, я плавно начала погружаться в работу и изучать тонкости своих обязанностей. Рабочий день прошел более чем хорошо. Познакомилась с остальными ребятами. В целом коллектив хороший. В основном молодые ребята. Стаса почти не видела. Он весь день решал какие-то вопросы о поставке новых тренажеров. Взвинченный весь, только тронь и рванет. Зато от ребят я узнала, что для персонала здесь есть отдельный бассейн, куда после работы ходят практически все сотрудники. Это меня порадовало, ведь поплавать я люблю. Но еще мне, как и остальным сотрудникам данного комплекса, можно совершенно бесплатно заниматься в этом зале. Пока я училась, то регулярно посещала спортзал. Мне нравилось. Ведь помимо того, чтобы держать себя в форме, я получала колоссальное удовольствие от этого занятия. Это как отдушина и способ выплеснуть эмоции. Кому-то помогает вязание, пение или же приготовление пищи. Для меня же действенными методами были бег и занятия в зале. Сразу вся дурь выходит из головы. Так и пролетело время. Не успела опомниться, уже домой пора собираться. А вроде бы только пару часов назад заступила в должность. Вот что значит, что когда занят и во что-то основательно погружен, времени не замечаешь. Правда, весь день не выходили из головы слова Златы. «Много ли ты знаешь, деточка?» Прям засели в голове и не вытравить. Бесит. Когда я уже собиралась домой, возле меня материализовался Стас. «Ну что, Ольчик, погнали домой?» «Давай, только не погнали, а поехали. Мне утром экстрима хватило», — фыркнула, давая понять о своих утренних ощущениях. «Ладно, трусиха». Хотела возразить, что не трусиха я вовсе, но все слова разом вылетели из головы, стоило Стасу приобнять меня за плечи. Обычный дружеский жест, если можно так сказать, а меня словно волной жара окатило. Да, когда-то я мечтала о его прикосновениях, а сейчас не знаю, куда себя деть. И понимаю ведь, что это он без какого-либо подтекста, а мурашки все равно табуном бегут по коже. Чего ж меня так перемкнуло-то? Знала бы, что меня так крутить рядом с ним будет. Всеми правдами и неправдами отказалась бы от затеи тети быть под его присмотром. У меня были отношения, серьезные только одни, и не сказать, что продолжительные, но все же. И вот там у меня не было такой реакции на прикосновение, хоть они и имели другой подтекст, а тут словно лужицей растекаюсь. Когда садились в машину под любопытные взгляды некоторых сотрудников, которые тоже спешили домой с пересменки, поняла, что слухов теперь прибавится. Да уж, удружил. К моему удивлению, домой ехали с нормальным скоростным режимом, без утренних финтов. Я рассказывала Стасу, как прошел мой день, а он внимательно слушал. Порой задавал вопросы, а я принималась еще активнее рассказывать. Эмоции били ключом от насыщенности дня и новых впечатлений. Но стоило переступить порог квартиры, как я сразу отправилась в душ. Вроде ничего сложного сегодня не было, но устала зверски. Наверное, больше из-за волнения. Поэтому после душа сразу пошла в комнату, отказавшись от ужина. На работе я перекусила, а вот сейчас на это совершенно не было сил. Заснула в один момент. Вроде просто моргнула и тут же отключилась. Но так даже лучше, чем как в предыдущую ночь без сна. Хоть отосплюсь нормально.